Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Краснодар, 1975 год, частный сектор, дом заслуженного изобретателя СССР Виктора Каменского. Убит хозяин дома тремя выстрелами из пистолета. Одно из самых запутанных дел, представляете? Сын был дома, но выстрелов не слышал. Вот как вы думаете, почему? Ну, у меня сразу несколько вариантов. Первый, сын в сговоре и просто утверждает, что не слышал выстрелов. Логично. Второй, были какие-то факторы, которые помешали ему услышать выстрелы. Ну, не знаю, к примеру, громкая музыка или шум отбойного молотка. Угу, так, понятно. Ну и третий, хорошая подготовка преступника. Например, глушитель на пистолете или, может быть, он знал очень хорошо этот дом. Вот это вы хорошо сказали. Он знал даже то, что знать ему было вовсе не положено. Я вас услышал. И это очень хорошо. Здоров. Родственники? Да. Вы родственники? Соседка. Это я милицию вызвала. Это сын Виктор. А почему вы? Вон же телефон стоит. Сергей глухой. Вот ко мне и прибежал. Что произошло? Что произошло? Что произошло? Не кричите! Я по губам понимаю. Что произошло? Я пошел на кухню попить воды. Смотрю, а папа лежит. Посмотрите, Элли! Пусть придет, посмотрите, Элли! А кто такая Эля? Сожительница его отца. Она по-немому понимает. А парень давно такой? 10 лет назад машина сбила. А потом еще и мать родная отказалась. Выстрел в упор? Да. В грудь, живот и голову. Живым не собирались оставлять. 9-й калибр. Похоже, пистолет. Орудие убийства не найдено. Есть отпечаток от обуви. По размеру 42-43, мужской. Обувь на каблуке. Вы позвонили, Элле? Ты кто? Это сын. Он обнаружил тело. Парень глухой, но по губам читает. Ты обувь на каблуке носишь? Что, слепой? Нет! В котором часу обнаружил тело? Около 10 часов. Позвоните! Позвоните! Позвоните! Расследи, чтобы успокоился. Мне нужны зацепки. Есть одна странность. Входная дверь на кухню с улицы. В двери с наружной стороны ключ. А вот что я нашел на крылечке. Еще один замок? Отворот. Убийца обронил. Вполне возможно. Ключ без отпечатков. Умеешь ты все усложнить. Заканчивай здесь. А я с сыном поговорю. Борис Семенович, в паспорте убитого два штампа о разводе. Двое детей. Софья Викторовна Каменская, 1950 года рождения. И Сергей Викторович Каменский, 55-го. Ключ! Узнаете? Отворот. Надо проверить вашу и папину связки. Кто-то потерял ключ. А потерял этот ключ 3 дня назад новый сделал. Где заказывал? Мастерская. В конце улицы. А почему во входной двери торчит ключ? А мог оставить. Часто забывал. У нас 2 входные двери. Одна главная, а вторая на улице. Борис Семенович, у вас очень хорошо получается. Там на кухне в мусорном ведре разбитая рюмка и пустая бутылка из-под водки. Рюмку при вас разбил. Папа разбил. Советский Союз за второе полугодие 1974 года импортировал на Кубу 500 рейсовых автобусов. Вон так надо! Вон, благодаря мне, сколько наша страна в этом году сможет заработать! Подъемниками для инвалидов. Пассажир в инвалидном кресле сможет сам заехать в автобус и разместиться на специальной площадке внутри транспорта. У метеорологов полярной станции «Югорский шар» обычная будничная работа. Но она очень нужна навигаторам Северного морского пути, ну, летчикам полярной авиации, тем, чем, кто живет и работает на крайнем севере. Ежедневно... Ты же обещал не пить! Передают данные своих... Обещал? ...и показания приборов... Что будет от одной румочки? Я же сказал, не капли! Или к мамаше своей алкашке поедешь? На основании этих сведений синоптики составят карты, по которым будет предсказана погода. Так советские люди, работающие в бескрайних снежных просторах севера, своим трудом помогают решать народно-хозяйственные задачи. Значит, ссорились с папой. Сереженька! Белых, воды подай. Сереженька. Давайте быстрее, еще очень много дел. Грузите уже. Я закончил. Поехал в морг. С заключением не затягивай. Конечно. Товарищ следователь, не хотела при Эльке, но сегодня утром к Вите Маша приходила, мать Сергея. Зачем? Ну как зачем? Ругаться. О, явление! Пришла сына увидеть. Он, слава богу, на работу уже ушел. Слушай, ты хочешь мне запретить с ним видеться? Ты уже 7 лет родительских прав лишена. И при том он видеть тебя не хочет. Он после твоих визитов пить начинает. Заботливый папаша, ты почему на Соньку все переписал, а? Не твое дело! Хочешь инвалида стать? Без денег, без жилья. Я жаловаться буду. Жалуйся! Скотина! Сволочь, сыну ничего не оставил. Значит, Сергей работает? Ну, одно название. Пару часов в обществе глухих. Понятно. В котором часу ругался Каменский? Где-то около 10 утра. А что вы можете рассказать про эту Марию? Так а что я знаю? Все же на глаза. Витька с первой женой развелся. Она женщина серьезная, в краевой газете работает. С Машей познакомился. Красивая, но закладывала. А когда сын родился, так она вообще с цепи сорвалась. Витька на работу, а она пить. Короче, ребенок неприсмотренный. Вот под машину и попал. А нынешний муж у него художник. Только я фамилии не знаю. Борис Иванович. Вы свободны, спасибо вам. Смотри. В доме оружие было? Да. Пистолет. На шкафу в чемодане. Как же мы теперь будем жить? Пусто. Тут был. А разрешение на пистолет есть? Думаю, нет. А откуда взял? Говорил? Витя же конструктор. Их КБ работало с Министерством обороны. Они получали разное иностранное оружие, разбирали, пытались модернизировать. Он выточил детали по образцам, дома собрал. Что именно? Что именно? Пистолет. Верлот. Да, верлот. После окончания Второй мировой войны советские ученые и конструкторы, работающие на оборону, получили множество образцов оружия и военной техники Германии и стран-союзников. Задача, которая перед ними стояла, их изучение, модернизация и дальнейшая разработка с перспективой оснащения советской армии. Пожалуй, самым ценным трофеем оказались немецкие ракеты Фау-2, для изучения которых по инициативе Льва Михайловича Гайдукова создали в советской оккупационной зоне Германии институт Нордхаузен. Главным инженером назначили вчерашнего заключенного Сергея Павловича Королева. Через 4 года ученые разработали отечественный вариант ракеты, который получил название Р-1. модернизацию многих образцов иностранного оружия останавливали как неперспективную. Оружейные специалисты, в частности, пристально присматривались к английскому пистолету «Велрот», разработанному в 1942 году. Бесшумный магазинный пистолет активно использовался диверсионными группами в Западной Европе. Однако существенно модернизировать пистолет не удалось, и от его выпуска в Советском Союзе отказались. Верлот, что ты слышал? В собственном доме застрелен замначальника Краснодарского опытно-конструкторского бюро Виктор Каменский. Орудия преступления на месте не нашли. Из дома пропал пистолет хозяина. Сергей, сын убитого, в этот момент был дома. Но парень ничего не слышал, он страдает глухотой. Выйдя из своей комнаты, Сергей обнаружил тело отца. Выяснили, у погибшего были сложные отношения с бывшей женой, матерью Сергея. Накануне смерти она приходила к Каменскому, они ссорились. Я, Сергей Викторович Каменский, отказываюсь от наследства в пользу сестры своей, Софьи Викторовны Каменской, и обещаю не оспаривать завещание, написанное моим отцом Виктором Ивановичем Каменским. 1 ноября 1974 год. Папа сказал, я подписал. Нотариально заверенное? Он что, завещание собирался писать? К смерти готовился? Да что вы такое говорите? Витя был полон сил. Зачем ему завещание? Адрес Софьи дайте. Воровского, 13, квартира, подъезд угловой, второй этаж, дверь слева. Только она уехала. Куда? Совхоз «Культура», кажется, очерк пишет. Она журналист с советской Кубани. Проверим. Продолжай. Кто мог знать о пистолете? Витя ни от кого не скрывал. А враги были? Нет, конечно. Фиманов! Это кто? Жених Совки! Он из одного КБ с Виктором. А конфликт в чем? Витя считал, что Максим Соне не пара. Виктор Степанович, что вы сказали Соне? Сказал, чтобы другого жениха искала. Не устраиваешь ты меня. Почему? Потому что я в тебе не уверен. И поэтому предупреждаю, ничего не дам. А нам ничего и не надо. Мы сами заработаем. Но если ничего не надо, зачем тогда пришел? Да я чисто по-человечески пришел поговорить. По-человечески будет так. Оставь Соню в покое. Я тебе помогу с карьерой. Помогу с карьерой. Вы присвоили мою разработку. Это называется «помогу»? Привыкать к жизни. Я был молодой, меня отбирали. Сейчас ты молодой. Все логично. А он мог знать, где хранится пистолет? Не уверена, но то, что пистолет есть, знал точно. А какой размер обуви носил Виктор и Сергей? У Виктора 44, а у Сергея примерно 42. Борис Иванович, там Петрук. Разговор еще не окончен. Вот, Борис Семенович, не сразу заметил. След такой же, как на кухне. Кровь, скорее всего, убитого. Заканчивайте тут. Завтра утром я в КБ, а ты, Дима, к Софье наведайся и к матери этого глухого парня. Понял. До завтра. Уже до сегодня. Не умничай. Так, ну что, определим круг подозреваемых. Сын мог? Ну, мог. Отец грозился лишить его денег. Ну, тогда его мать могла. Угу. Она на эти деньги рассчитывала? И дочь Софья. Тем более, что она знала, что отец составил завещание. Тем более, что отец может передумать. Но есть человек, который явно желал смерти Каменскому. Это Максим Пиманов. Угу. Ну да, ну да. Каменский его и по работе обидел. И как зять удает ему отворот-поворот. Так вам кто кажется наиболее вероятным кандидатом в убийцы? Ну, я бы начал с Максима. Угу. Страшная. Страшная потеря. Такой специалист. С кем он конфликтовал? Ну, вы такие вопросы задаете. Простым человеком он не был. С Пимановым? Да, причем странно. Сам его привел, а потом разругались. Каменский воровал его изобретение? Нет, там личное. Пиманов встречался с дочкой Каменского, а тот был против. А я слышал про автобусную подножку для инвалидов. Максим придумал, а Виктор присвоил. В нашем КБ нет никаких незаконных присвоений. Шляпу подними. Сядь и продолжай. Про Каменского и Пиманова. Каменский требовал, чтобы я уволил Пиманова. Тебе причины для увольнения нужны? Так вот, за последние полтора года ни одного нового изобретения. Зачем нам такой сотрудник? Виктор Иванович, ну не лезь в бутылку. Пиманов талантливый парень, дай ему нормальную характеристику, и он уйдет в другое КБ. Ты с ума сошел? Нет! Этому выскочке! Виктор Иванович, кто займет место Каменского? Пиманов. Молодой, но талантливый. Где мне его найти? 112 кабинет. Ты с ума сошел? Сейчас это невозможно. Соня, да у тебя скоро живот полезет. Ну что, отца убили? Или тебе завещание покоя не дает? Так вот я тебе скажу. Да что ты несешь? Успокойся. Пименов? Максим Степанович? Да, извините, мне сейчас... Прокуратура. Следователь Никишов. Я вас слушаю. Это Софья ушла? Дочь покойного Виктора Ивановича? Да. А Виктор Иванович знал, что он скоро станет дедом? Нет. А чего ж скрывали? Это могло бы его смягчить. Вы его просто плохо знали. Он был очень упертый. Упертый и не бедный. Хорошо зарабатывал. Ты на сбережения его рассчитывал? Что? Вы что, услышали Соню и туда же? Да если бы мне нужны были деньги, я бы их с него получил. Как? Он мне сам их предлагал. Предстоит техническая выставка в Францию. Я хочу рекомендовать тебя. Париж? Да. А по приезду мне нужен заместитель. Но я так понимаю, все не просто так. Нет. Мои условия. Оставь Софью. Знаете что, Виктор Иванович? Если бы вы не были вдвое старше меня, я бы вам врезал. Ну вы сволочь. И вот еще что. Если вы хотите меня уволить, то знайте, что по собственному желанию я не подпишу. Если хотите увольнять, то увольняйте по статье. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Красиво рассказываешь. Прям хочется поверить. Модные туфли на каблуках. Ты задержан. В смысле? Поехали. Я не пойму. Вы уже здесь? Умеете удивить? Вы же сами назначили время совещания. Обувь снимай. Да что у вас за методы? Объяснить хоть можете? Очень похоже на следы ботинок места убийства. Заберу на экспертизу. После экспертизы чистосердечное уже не приму. Хорошо. Хорошо, да. Я был вчера вечером у него дома. Но я его не убивал, я клянусь. Он меня сам пригласил. Записку написал. Завтра 21:40 приходи ко мне, Каменский. Вовремя пришел? Да, ровно 21:40. Согласно заключению, это приблизительное время смерти Каменского. Ну не убивал я его, ну честное слово. Я когда к нему пришел, он уже был мертв. Виктор Иванович! Мы опять забыли калитку закрыть. Так почему ты в милицию не позвонил? Да я не знаю. Где записка? Я не помню, ну, может, выбросил. Тогда хана тебе. Никто в эти сказки не поверит. Ну, скажите, ну, зачем мне нужно было его убивать? Причина у тебя, букет, Софья, наследство, проблема на работе. А наследство мне никто ничего не говорил. Софья ничего не рассказывала? Нет. А как это доказать? А у тебя был мотив, а это главное. Уйди. Ну, пожалуйста, ну послушайте, ну слушайте, я вспомнил. Перед тем, как к нему зайти, выбежала какая-то женщина со двора. И описать сможешь? Нет, было темно. Но я могу сказать, в чем она была одета. Это коричневая балоневая курточка и вязаный шарф. Это могла бы быть и Эля. Эля была у матери. Зачем ее убивать? Она даже не жена. Рассчитывать не на что. В камеру его. Пожалуйста, ну послушайте, ну зайдите ко мне домой. Ко мне в квартиру. Там ключ под половичком. Ну найдите эту записку. Не он это, Борис Семенович. Умеешь ты выводы делать? Почему? Ну, посудите сами. Мужики ж так не стреляют. Ну, слишком эмоционально. И что ты мне прикажешь? Искать непонятную женщину? Как? Ну, не знаю. Он же сказал, куртка, шарф. Тебя экспертиза ждет. Что там с этой матерью глухого? Марию нашел? Она теперь по мужу Яншина. Оба квасят по-черному. Соседи сказали, что со вчерашнего дня их не видели. Он художник. Отправь туда ребят, пусть подежурят. Кстати, Софья сегодня утром видел в КБ, а Эля говорила, что она в командировке. Ну, могла и не знать, что та приехала. Поехали к Софье. Наследница все-таки. Софья, когда вы узнали, что ваш отец погиб? Сегодня. Вчера поздно вернулась с командировки. Была в совхозе культурный. В котором часу вернулись, помните? Около 11:00. Меня водитель прямо к дому подвез. Вы знали, что у вашего отца было оружие? Да. Он сам его сделал. А вы убийцу нашли? Максим Пименов задержан по подозрению. Кто? Что вы такое говорите? Зачем ему это? Много причин. И об одной из них ваша дочь догадывается. Софья беременна. Я знаю. Ваш отец грозил сыну Сергею, что напишет на вас завещание. Написал? Да, папа мне его принес. А еще распоряжение о том, чтобы после его смерти все деньги со сберкнижки мне выдали. И еще копию отказа Сергея. Но сегодня утром приходил нотариус. Проходите. Софья, вы одна дома? Да, мама недавно ушла на работу. Чаю хотите? Софья, я... София, в общем, вашего отца вчера убили. Что? София, я решил вам лично рассказать об этом. Вы же знаете, я дружил с ним. Это тяжелая утрата. Для меня тоже. Как его убили? Я не знаю. Знаю только то, что это произошло в доме. Все остальное на уровне слухов. Поэтому я даже не хочу. В общем, в ближайшее время с вами свяжется следователь. Что же теперь? Сонь, я к вам еще по профессиональному вопросу. Ваш отец оформлял на ваше завещание. Я знаю, у меня копия есть. Да, согласно закону, завещатель в любой момент может аннулировать завещание или переписать его. В общем, я не знаю, по каким причинам, но на прошлой неделе отец аннулировал ваше завещание и забрал у меня оригинал. Вот как. А как зовут нотариуса? Трушин Михаил Никифорович. Вторая городская нотариальная контора. Ну, как вам такой поворот? А почему нотариус на утро следующего дня уже пришел к Софье? Ну, не знаю. Тут, наверное, объяснение простое. Выполнял свой долг. Хотя все бы нотариусы такими были. Думаю, причина, скорее всего, в том, что он был товарищем Каменского. Все равно не могу понять, почему Каменский так много внимания уделял завещанию. Как будто знал, что его убьют. Ну, может, и не так много, как кажется. Не знаю. Софья в любом случае получает половину. Вторую половину Сергей. Законы с тех пор, кстати, по сути, не изменились. Но вы должны не забыть, что если кто-то из наследников замешан в убийстве, то по закону этот человек лишается права наследия. Неужели Никишов продолжал кого-то из детей Каменского подозревать? Думайте, Артем, думайте. И копия этого аннулированного завещания у вас есть? Да, вон там. Сиди, сиди. Я сейчас принесу. В этом секретере никогда ничего не найдешь. Типовая советская мебель стала массово появляться в 60-е годы, когда граждане начали расселяться из коммунальных квартир в отдельные. Проектированием гарнитуров занимался Всесоюзный проектно-конструкторский и технологический институт мебели. Созданный в 1962 году, он, по сути, копировал наработки западных стран, той же шведской IKEA, которая уже со второй половины 1950-х делала собираемую мебель, перевозимую в плоских упаковках. Новую мебель приходилось, как тогда говорили, доставать. Особым шиком считались мебельные поверхности, покрытые твердым блестящим лаком. Типовая мебель порождала типовое оформление. В открытых полках, секретерах, книги, блокноты, фотоальбомы. В серванте, сервизы, чуть позже – хрусталь. Примерно в конце 70-х в домах стали появляться стенки, набор мебели одной высоты с нишей для телевизора и другой аппаратуры. Многие считают, что приобретение стенок вызвало у многих стремление собрать библиотеку. Полки в мебели нужно было заполнять. Опа! А это что? Это пистолет отца. Что он тут делает? Я не знаю. Соня была в командировке. Следовательно, никто, кроме вас... Нормально. Это вы ненормальный. Я вчера там протирала. Значит, принести его могли только вы. Нет смысла слушать эту пустую болтовню. Оружие я изымаю. И предъявляю вам и вам подозрение в причастности к убийству Виктора Каменского. И не удивлюсь, если вы действовали в сговоре со своим женихом. Я зам главного редактора краевой газеты. Фельетон хочешь? Хочу. Где были вчера вечером? На работе до 10 вечера. Верстку сдавала. А потом дома. Ладно. Передумал. Не нужно фельетон. Отпущу под подписку, а сейчас вы должны проехать с нами, снять отпечатки пальцев. В собственном доме застрелен замначальника Краснодарского опытно-конструкторского бюро Виктор Каменский. Орудия преступления на месте не нашли. Из дома пропал самодельный пистолет типа «Велрот», который сконструировал и изготовил сам хозяин. Выяснилось, убитый составил завещание, по которому Софья, его дочь от первого брака, становилась наследницей всего состояния. Когда сыщики наведались в квартиру Софьи и ее матери, то там нашли пропавший пистолет Виктора Каменского. Доброе утро. Уверен? Нет. Алиби Софьи Каменской подтвердил водитель машины редакции. Она действительно была в совхозе «Культурная», а это 40 километров. Я не сомневался. В том, что было в совхозе? В том, что водитель подтвердит. Черный выигрывает. Ну что, есть результаты баллистики? Да. Этот Каменский просто гений был. Пистолет – часики. Каждая деталька к детальке подогнана просто идеально. Умеешь ты по-деловому докладывать. Застрелен Каменский действительно именно из этого пистолета. Но есть интересная деталь. В магазине я нашел нитку. Блестящую? Люрекс с шерстью. И что это значит? Ты совсем за модой не следишь? Тонкая блестящая нить. Когда магазин вставляли в пистолет, зацепили одежду. Может, кофточку, а может, шарфик. Но мужики такое не носят. Нужно проверить гардероб Софьи и матери. Да, понял. Объявилась Мария Яншина и ее муж. Поехали. Белых, где ферзь? Мария, вашего бывшего мужа убили. Витьку? Вот холера. Что же теперь моим Серегой будет? Ну, парень инвалид. Теперь вы о нем позаботитесь. Она позаботится. Я по документам ему никто, лишена родительских прав. Ну и потом, за какие шиши Говорила, обеспечь сына. А теперь что, на паперть? Ну, и там люди. Мария, где вы и ваш муж были 18-го вечером? В Туапсе. Муж картины рисовал. 3 дня в Туапсе. Я никогда не был в Туапсе. Как не был? Ты что, с ума сошел? Я что, вру? Врете. Соседка видела, как 18-го утром вы угрожали своему бывшему мужу. Да? Наверное, что-то перепутала. А угрожать я ему всегда угрожала. Ему все угрожали. У него характер такой, любого выведет. Даже Эльку. Она ему давала чертей. Ты зачем пришла? Тебя проведать, сыночка. Уходи. Ты нам не нужна. Ты что, Оля? Ключи забыла? Сволочь! Когда ты уже нагуляешься? Эля, я не один. Тварь! Успокойся! Потом разберемся. В конце концов, я тебе не муж! Ах, вот как! Сволочь! Эля! Эля! Эля! Он ни одной юбки не пропускал. Это правда. Наверняка кто сказал. Или сама заподозрила. Так, где вы были 18-го? С утра к Витьке заходила, вы же сами сказали. А потом... Да в участке мы были. В участке. Меня потом отвезли, отвезли. Она там до утра просидела. Да, точно. Совсем забыла, девичья память. Номер отделения. Да наше отделение. Зиповское. Дима, позвони, проверь. Вещи ваши покажите. С Люриксом что-то есть? С Люриксом? Ничего, проверяйте. Так, справка из Зиповского РВД. Угу. Действительно, супруги Яншины были задержаны и доставлены в РУВД. Супругу Марию задержали до утра, а мужа ее отправили в отрезвитель. Угу. Получается, что они никак не могли быть в доме Каменского. Да еще и в таком состоянии, что вряд ли бы с оружием справились. Да, столько вопросов, что я уже начинаю путаться. Ну, так вы определите главный вопрос. Да у меня 2 главных. Так. Каменский мужик с характером. Почему он все время менял свое решение? Ну, а второй вопрос простой. Как пистолет попал в дом дочери? Хорошие вопросы. Вот когда вы поймете, что их связывает, вот тогда все встанет на свои места. Ой, ну а что их может связывать-то, а? Завещание на сына оформите. Добрый день. Следователь прокуратуры Никишов и оперативник Белых. Нам надо задать вам пару вопросов по поводу Виктора Каменского. Да. Да, я вас слушаю. А Ирина Альбертовна будет позже. Перезвоните, пожалуйста. Проходите, садитесь. Чай, кофе. Нет, спасибо. Как давно вы были с ним знакомы? 5 лет. Он у меня генеральным доверенным на машину делал. Документы на квартиру кооперативную. А что с квартирой? Ну как что? На дочь Софью. Дарственную. А с завещанием? А вот с завещанием странная история. Было бы завещание, да только вот неделю назад Каменский пришел ко мне и аннулировал завещание. Зачем? Нотариус вопросов таких не задает. Единственное, могу сказать, что он был какой-то расстроенный. Понятно. Скажите... Да. Да, свободен. Да, можете прямо сейчас, да, подходите. Скажите, а вот сейчас, когда отец умер, Мария Яншина, мать, будет заботиться о сыне? Нет. Она лишена родительских прав уже 7 лет. Сергей подписал, что после смерти родителя опекуном становится Элеонора Братусь. Зачем? Алло. Зачем? Я еще раз повторюсь. Нотариус таких вопросов не задает. Он лишь отвечает на вопрос, имеет ли на это право заказчик или нет. Да, в принципе, оно-то и правильно. Насколько я знаю, Эленора заботливая. Ясно. Спасибо. Всего доброго. Пошли, сынок. Всего доброго. Интересно, Элеонора знала про завещание? Могла и не знать. Хотя хозяйка и женой на себя считала. Да при чем тут женой? Опекуном. Опекун имеет право полностью распоряжаться деньгами подопечного. Если, конечно, опекаемый не против. А он не против. Да, парень к Элеоноре очень хорошо относится. Поехали к ней. Элеонора Петровна, неудобно спрашивать, но бывшая жена Виктора Ивановича рассказала, что стала свидетелем сцены ревности. Мария, что ли? Это пьяница? Она расскажет. Но отрицать не буду. Витя иногда давал поводы. И время от времени я устраивала ему сцены ревности. Но расставаться с ним из-за этого... А почему он с вами не расписался? Витя считал, что третий официальный брак – это слишком. Но я была ему нужна, особенно Сереже. Мальчик очень ко мне привязан, и я его люблю. Тихо, инвалид. Сергей, Сергей, успокойся. Сережа! Сережа, Сережа, успокойся, успокойся. Не бей, не бей, не бей. Успокойся, успокойся. Элеонора Братусь? И ради чего? Ну, не так уж и мало. Она видела, что добро уплывает из ее рук. А рассчитывать на то, что Виктор женится на ней, она не могла. Измены. В любой момент он мог указать ей на порог. Ну, так кооперативная квартира уже ушла дочери. Все остальное пополам между Софией и Сергеем. К тому же Сергей пьет, инвалид. Да. Заставить такого человека переписать все на Братусь не составило бы труда. Он-то к ней очень сильно привязан. Да и смерть такого человека не вызвала бы больших разбирательств. Пополам. Пистолет найден в квартире Софи и ее матери. А это очень серьезное доказательство. Если бы женщины нашли пистолет сами, то наверняка бы остались отпечатки пальцев, потому что они взяли бы его в руки. А причастный к убийству наследником не является. Но как пистолет попал в их квартиру? Вы думаете... Да. Борис Семенович, то, что Элеонора и нотариус одноклассники, я считаю, это очень интересный факт. Да. От одноклассника до подельника один шаг. А у вас среди одноклассников бандиты есть? Было двое. Я их посадил. Заходят в контору. Зашли. Поехали. Извините, что без стука. Вижу, Михаил Никифорович, какая Элеонора прекрасная женщина, вы знаете не понаслышке. Это что, преступление? По какому праву вы вообще врываетесь? По праву подозрения в убийстве и сговоре. Это ты убила Виктора Каменского? В магазине пистолета найдена нить от твоего шарфа, а ты? Участник сговора. Каменский не забирал у тебя завещание, ты сам его забрал. И подкинул пистолет в квартиру Софьи Каменской. Чистосердечное признание облегчит наказание. Составление завещания зарегистрировано 1 ноября 1974 года. Она его спалила. Я вообще не знал, что она его убьет. Я не знал. Ничтожество! Я не знал! И вообще, она говорила, что он смертельно болен. И сам умрет. Суду расскажешь. Да. Белых? Отправляйся к ней домой. Куртка и шарф на вешалке. Отправь на экспертизу. А вы, граждане, задержаны. Ну что ж, на шарфе обнаружили частицы пороха. Вязать любишь? Стрелять любишь? Не женщина, а мечта. И коня остановит, и в избу войдет. Записку Пиманову писала ты? Он меня использовал, держал как собачонку, считал своей прислугой. Что мне грозит? Зависит от раскаяния. У нас женщину в вышку дают? Да, но редко. Однажды у нас с Витей произошел очень показательный разговор. Ты о сыне подумай. Как он без меня? А я тебя не выгоняю. Живи. За Сергеем присматривай. На каких правах? Ты что, совсем уже? Могу платить. Хочешь, опекунство оформим? Жениться он на мне не собирался. Прошлой осенью Трушин звонит и рассказывает о завещании. Тогда я поняла, почему он опеку так легко оформил. Копейки. Когда план созрел? Софья со своим женихом так себя вели, что сами все подсказали. Осталось только Трушина соблазнить. Он этого и хотел. Пистолет я забрала накануне утром, уехала к матери, дала ей снотворное. О! И начала действовать. Как вы со временем подгадали? Витя педант был. Все по расписанию. Завтрак, обед, ужин. Ужин всегда в 20:30. Все просто. А ключи всегда терял и забывал? Да. Но ключи это так, для большей путаницы. План ты хороший связала. Вязать умеешь. Да, только с Люрексом не повезло. А что так расстроилась? Из-за Люрекса? Мы тебе на зону передадим. Помните, я поставил два вопроса. Почему Каменский менял свои решения и как пистолет попал в квартиру его дочери? А я вам сказала, что если вы найдете между ними связь... Нотариус. Да, Каменский не менял завещание. По его мнению, оно оставалось все время в нотариальной конторе. Да, пистолет подбросил нотариус. За все свои дела он получил 8 лет. И потом уже никогда нотариусом не работал. А вот я вижу приговор по братусь. 10 лет. Интересно, она вышла? Вышла. Правда, прожила недолго. И досматривала ее... Ну, вы уже сами догадались. Сергей. Ну что ж, видимо, он нашел ей оправдание.